Людмила Кашина. Ода луку. Сколько стоит килограмм репчатого лука? Всем известно, насколько дешев этот овощ. Однако большинство из нас едят мало лука, вероятно, потому что просто не знают, сколько в нем пользы. Этот овощ – богатейший источник витаминов С и группы В, кладезь железа, серы, фосфора, кальция и марганца. При этом в 100 граммах лука всего 45 килокалорий. Есть люди, которые держатся подальше от лука только потому, что тот заставляет плакать. А ведь, как известно, слезы смягчают и очищают поверхность глаз, убивают попадающие в них бактерии, обеспечивают поступление питательных веществ в глаза. Но давайте плакать только от радости, а не во время приготовления обеда. От луковых слез можно легко избавиться, достаточно в теплое время открыть окно на кухне, а зимой воспользоваться вентилятором. Другой способ – подержать лук 15 минут в морозилке, и тогда так называемая летучая сера при нарезке перестает разъедать слизистую глаз. Итак, чем же так ценен лук? Почему надо есть его ежедневно в любом виде? Первое. Снижает плохой холестерин. Исследования китайских ученых убедительно доказали, что репчатый лук, особенно красные сорта, тот, что мы зовем фиолетовым, снижает уровень плохого холестерина. Достаточно съедать половину луковицы в день, чтобы снизить его уровень до 30%. Кстати, аналогичным свойством обладают лук-шалот, шнит-лук и чеснок. Второе. Является средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний. В репчатом луке много антиоксиданта глутатиона, который считается хорошим средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и даже болезни Альцгеймера. Большое количество глутатиона содержится также в цветной капусте и брокколи, поэтому полезнее их тушить вместе с луком. Третье. Убивает микробы. Что общего у Нерона и Джорджа Вашингтона? Оба славились отменным здоровьем и способностью быстро избавляться от простудных заболеваний. И не случайно римский император и американский президент ели много репчатого лука, а в нем содержится витамин С в таком впечатляющем количестве, что у вирусов попросту не остается шансов выжить. Четвертое. Снижает сахар. Эфирное масло репчатого лука действует на человеческий организм подобно инсулину, снижает в крови уровень сахара, поэтому почаще добавляйте лук в свежий салат. Пятое. Противостоит свободным радикалам. В луке есть флавоноид кверцетин, имеющий широкий спектр действия. Он противостоит свободным радикалам, обладает антигистаминным и диуретическим свойствами, борется с воспалениями, снижает отеки, убирает спазмы. Шестое. Избавляет от вредных металлов. Известно, что почва, вода и воздух промышленных городов загрязнены тяжелыми металлами – ртутью, кадмием, свинцом, которые, попадая в организм, причиняют огромный вред здоровью. В луке содержатся аминокислоты цистин и метионин, которые абсорбируют вредные металлы и выводят их наружу. Седьмое. Снижает риск рака. Самый распространенный вид рака у мужчин – рак простаты. Исследования говорят о том, что если употреблять репчатый лук ежедневно, риск развития этого рака снижается. Есть научные данные, что лук уменьшает вероятность заболеваний раком молочной железы и раком желудка у женщин. Восьмое. Благоприятно влияет на работу мозга. Лук не только поддерживает мозг в нормальном состоянии, укрепляя память и улучшая мышление, но и помогает мозговым клеткам восстанавливаться после инсульта. Девятое. Восстанавливает цвет кожи. Темные пятна на коже – довольно частое явление. Чтобы вернуть ей естественный цвет, смешайте в равных частях тертый свежий лук и яблочный уксус, и дважды в день ставьте компресс на пятна на 10 минут. Конец статьи.